«Бросаешь вызов, хочешь дуэли?» – спокойно спросил я. «Нападай, оторву тебе голову голыми руками». Он обвел взглядом остальных командиров, а затем выхватил меч и с яростным криком кинулся на меня. Я легко уклонился от удара, перехватил его за горло и затылок. Раздался влажный хруст, позвонки не выдержали напора. Одно резкое движение, и голова отделилась от тела. Горячая кровь хлынула на пол, забрызгав мои сапоги. Шатер наполнился сдавленными возгласами. Кто-то из командиров отшатнулся, зажимая рот рукой, другие застыли с перекошенными от трепета лицами. Лишь Садрак и пара его приближенных сохранили относительное спокойствие, хотя их нахмуренные брови и плотно сжатые губы выдавали тревогу. Я нашел глазами двух мужчин с крашенными бородами и обратился к ним. «У вас, господа клинкараковцы, еще есть возможность вернуться домой. Не знаю, что вам пообещали клеветники, убившие короля Фридолина, но ручаюсь, потеряете вы гораздо больше, чем приобретете». «Достаточно, господин Рейдан», — произнес Садрак размеренным тоном. «Вам стоит уйти». Я повернулся к Гервигу, достал из кармана кольцо и бросил на стол перед ним. «Передайте подарок господину Рагниру». Гервиг пригляделся и выдохнул. «Это же, так господин Дэн у вас в плену?» Похоже, в пылу сражения он совершенно потерял голову. Гервиг уставился на меня с открытым ртом, а я направился к выходу и негромко сказал перед уходом. «Надеюсь, мы больше с вами не увидимся. Выбор за вами». Глава 24. Солнце стояло в зените, когда я вернулся в лагерь. Викт встретил меня у ворот. Он осматривал укрепление вместе с группой командиров. «Господин Рейдан», — выдохнул он с явным облегчением. «Признаться, я места себе не находил. Как все прошло?» «Скажем так, интересно», — ответил я, спешившись. «Они вас выслушали?» В его голосе сквозило плохо скрываемое недоверие. «Более чем. И каково их решение?» «Узнаем совсем скоро, господин Викт». День тянулся медленно, наполненный ожиданием. Чтобы занять время, я присоединился к лекарям, исцелял даже те незначительные раны и ссадины, с которыми в обычное время солдаты не посмели бы меня побеспокоить. Весть пришла на закате. Я только улегся отдохнуть в своем шатре, когда за пологом послышалось: «Господин Рейдан, да, вас срочно просит господин Викт, скоро буду». Посыльный умчался обратно, а я, наскоро накинув дублет, отправился в штаб. Викт стоял над картой, погруженный в раздумья. Перед ним, покрытый грязью и пылью с головы до пят, замер немолодой солдат. «Разведчик», — понял я. «Они снимаются с лагеря, господин Рейдан», — сказал Викт, заметив меня. «Первые подразделения уже двинулись на запад». Я перевел взгляд на разведчика. «Все перепроверили? Это точные сведения?» «Да, господин», — кивнул тот. «Своими глазами видел. Сворачивают шатры, грузят припасы. Обозы потянулись к западному тракту. Мы даже сделали круг, чтобы проверить, не уловка ли». «Раз так, это хорошие новости», — заключил я. «Можешь идти», — сказал Викт. Разведчик поклонился и оставил нас. Я приблизился к столу, и Викт негромко произнес: «Не скажу, что удивлен, но в такой исход верилось мало. Похоже, они здраво оценили свои шансы. Теперь мы можем занять выгодные позиции. Стоит ли преследовать их? Вряд ли мы быстро отстроим укрепление». «Не преследовать, держаться поблизости». Его палец скользнул по карте. «Здесь и здесь есть удобные места для лагеря. Если они вздумают развернуться, успеем вернуться обратно. В любом случае, нам выгодна эта игра. Не только мы тратим силы на переходы, но и они». «Вижу, вы уже все решили. Когда выступаем?» «Завтра утром». «Хорошо, господин Викт», — сказал я. «Надо будет выспаться». «Вы не собираетесь возвращаться в Зилтов?» «Пока нет. С вашими способностями вам даже не понадобится Валиск. Не хочу оставлять войско в такой момент». «Разумно», — произнес он и, помедлив, спросил: «Так что же вы им сказали, господин Рейдан?» «Сказал, что перебью всех их командиров». Викт позволил себе легкую улыбку и кивнул. «Не смею вас больше задерживать. Спокойной ночи, господин Викт». «Спокойной ночи, господин Рейдан». Следующие дни растворились в бесконечной череде переходов. Мы продвигались неспешно, делая долгие привалы. Вражеское войско маячило где-то впереди, отступая к границам. По докладу разведчиков, несколько раз их пехота замедляла ход, словно предлагая атаковать, но Викт был непреклонен. Мы упрямо держали дистанцию, не поддаваясь на уловки. На седьмой день мы разбили лагерь у излучины каменной реки. Я обходил дозорных, когда меня вызвали в полевой штаб. Викт встретил меня с несвойственным ему оживлением, едва дав переступить порог. «Господин Рейдан, у нас важные вести от господина Талвина, что пишет. К нам присоединяются утойцы под предводительством», заявила Вама. Я удивленно приподнял бровь. «Вот как, не они ли отказались поддержать нас в самом начале?» «Именно», усмехнулся Викт. «Видимо, почуяли, куда ветер подул. Господин Талвин сообщает, что посланник утойцев просил принять их войско под наши знамена немедленно. На каких условиях? Не знаю, господин Рейдан, но король решил, что сейчас не время отвергать союзников». «И то верно», протянул я. «Как ни крути, мы соседи, а ближний сосед лучше дальней родни». «Мудрые слова», улыбнулся Викт. «Как это повлияет на наши планы? Посмотрим, когда утойцы объявятся», ответил он и, спохватившись, произнес: «Ах, чуть не запамятовал». Викт подхватил со стола небольшой запечатанный свиток и протянул мне. Развернув письмо, я погрузился в чтение. «Рад, что на Рассветных островах все закончилось благополучно. Надеюсь, ты понимаешь, как вам повезло. Хотел бы видеть тебя рядом, но не стану настаивать. Если считаешь нужным остаться с войском, оставайся. Действую по своему разумению». Я оторвал взгляд от свитка, и Викт полюбопытствовал: «Король Герт отдал какой-то приказ?» «Нет», качнул головой я, «лишь некоторые разъяснения. Что ж, осталось дождаться наших новых союзников. Утойцы нагнали нас через несколько дней. Я стоял на холме, осматривая окрестности, когда увидел их знамена, белые кречеты на лазурном поле». Знакомство с командующим утойцев оказалось громким. Заявил Вом, огромный мужчина с рыжей бородой, заплетенный в три косы, едва не оглушил меня своим приветствием. Он спрыгнул с коня прямо у входа в штабной шатер и, не дожидаясь церемоний, заключил Викта в медвежье объятия. «Господин Викт», — прогремел он, — «наслышан, наслышан. Говорят, вы обратили в бегство две армии. Ха, вот это по мне, никакой нудной возни». Викт осторожно высвободился из его хватки и сдержанно кивнул. «Рад знакомству», — господин заявил. «Надеюсь, дорога вас не слишком утомила?» «Какое там?» Он хлопнул себя по груди, звякнув золочеными застежками плаща. «Мои парни готовы хоть сейчас в бой. 12 тысяч пехоты, 3 тысячи всадников, 2 тысячи лучников, 30 магов, отборные бойцы, 1 к 1. В шатре Заявил занял сразу половину стола, нависнув над картой. Его перстни, массивные, с крупными камнями, то и дело мелькали над бумагой, когда он размашисто жестикулировал, рассказывая о том, как спешно передвигалось их войско. «Раз силы наши удвоились, нет смысла задерживаться здесь», — заметил он. «Предлагаю двинуться до самой границы». «Я размышлял об этом», — сказал Викт. «Вот и замечательно». Он снова принялся размахивать руками, строя планы один другого грандиознее, а я наблюдал за ним, пытаясь понять, то ли он действительно настолько прост, то ли умело играет роль добродушного воина. Впрочем, это уже не имело значения, потому что мы получили подкрепление, в котором нуждались. Через 2 дня от разведчиков пришли неожиданные вести. Войска Ойкхилда и Клинкара разделились. Клинкараковцы, не дойдя до западных рубежей, повернули на север. Причины такого решения оставались неясны, но, вероятно, появление утойцев окончательно пошатнуло их уверенность. Теперь расклад сил был совершенно не в их пользу. Раскол в стане врага стал для нас сигналом к решительным действиям. Такой шанс мы упустить не могли, пока противник разобщен, пока паника и неуверенность разъедают его ряды, нужно было действовать. В тот же вечер было принято решение: мы пересечем границу и войдем в Кардинские земли. По тракту мы продвигались без единой помехи. Войско растянулось на добрую лигу. Впереди горцевали отряды Заявила на своих коренастых ултойских скакунах, за ними шли основные силы, а замыкали колонну обозы под охраной. Кардинские земли встретили нас молчанием, ни дозоров, ни застав у переправ, ни единого всадника на горизонте. Вскоре показался и Аргонт. Город раскинулся на холмистой местности, опоясанный старыми, но все еще крепкими стенами. Здесь, к нашему удивлению, мы тоже не встретили никаких признаков подготовки к длительной осаде. «И это хваленая кардинская оборона», — Заявил, сплюнул себе под ноги. «Да нас встречают как почетных гостей. Деревни тоже стоят полупустые», — задумчиво произнес Викт. «После ухода клинкараковцев они даже не пытаются нас остановить. Может, ждут подкрепления?» — предположил я. «Вряд ли», — покачал головой Викт. «Скорее, там сейчас полная неразбериха, но все равно нужно действовать осторожно». Он обернулся к адъютанту. Пусть разведка проверит окрестности. Сюрпризы нам ни к чему. Да, господин Викт, заявил, провел пятерней по своей роскошной бороде и хмыкнул. Думаете, засада? Чего они смогут-то? Думаю, что излишняя самоуверенность нам ни к чему, негромко сказал Викт. Предлагаю остановиться здесь и отправить послание градоначальнику, если он еще не покинул город. А если ворота не откроют, значит, подготовимся к штурму. Что дальше? Спросил я. Когда возьмем город, продолжим поход. Если в кардинских землях все сложится удачно, надо идти в Карнмир. Викт помолчал. Нельзя давать им время опомниться и собраться с силами. В Карнмир, воскликнул Зайвилл. Вот это размах, это по мне. Глядя на приготовление к осаде, я все отчетливее понимал. Война близится к концу куда быстрее, чем я предполагал. Наше войско, усиленное ултойцами, теперь представляло собой грозную силу, с которой мало кто рискнул бы тягаться, а ведь к нам вот-вот должны были примкнуть новые подразделения. Кардинские земли падут, в этом уже не было сомнений. После них, вероятно, мы подомнем и Карнмир. Однако чем ближе маячила победа, тем острее меня грызла тревога. В водовороте событий, в череде сражений и переходов я не забывал о главном, об отмщении. И пусть Герт разделял мое горе, пусть не раз говорил о справедливом возмездии, я знал, если дело дойдет до переговоров на наших условиях, он потребует от меня сдержанности. Пока все смотрели на стены Аргонта, мой взгляд был прикован к западному горизонту. Где-то там, в нескольких днях непрерывного полета, находился мой истинный враг. Решение пришло само собой. Дождавшись вечера, я отыскал Викта в его шатре. Он разбирал донесения разведки, то и дело хмурясь и делая пометки на пергаменте. «Господин Викт», он поднял голову. «А, господин Рейдан, я ухожу на запад». Викт медленно отложил бумаги. «На запад? Да. Куда именно, господин Рейдан?» После небольшой паузы спросил он. «В Гелим. Когда? Завтра на рассвете. Город вот-вот падет. Потом. У меня остались незаконченные дела, господин Викт. Какие дела могут быть важнее? Вы знаете, какие?» Он замолчал, и шатер наполнила тишина. Снаружи перекликались часовые, слышался стук топоров, солдаты возводили частокол для лагеря. «Нужно хотя бы уведомить короля Герта и советников», — наконец произнес Викт. «Сначала получить их одобрение. На это нет времени. Господин Рейдан», — в его голосе появились просительные нотки. «Прошу, подумайте еще раз. Сейчас каждый человек на счету, особенно вы с вашими способностями. Мы с вами оба знаем, что Аргонт не окажет сопротивления». Разведка все подтвердила. Он устало вздохнул. «Я должен буду предупредить короля». «Безусловно», — кивнул я. «Король Герт поймет». Глава 25. Весенний ветер трепал мои перья, пока я парил над Гелимом. Город расстилался подо мной мозаикой из черепичных крыш и извилистых улиц. Величественные статуи безликих возвышались над столицей немыми стражами. С высоты птичьего полета Гелим выглядел иначе, и мне понадобилось время, чтобы отыскать цель, заброшенный квартал. Здесь время словно остановилось. Те же обветшалые здания с провалившимися крышами, те же пустые глазницы окон. Наконец я различил знакомую улочку, зажатую между двумя полуразрушенными домами, мрачную и неприветливую. В тупике притаился покосившийся барак, из дымохода которого вился тонкий дымок. Ставни были распахнуты настежь, приглашая весенний воздух в убогое жилище. Я сложил крылья, спланировал вниз и уже через несколько секунд достиг окна. Внутри, за столом, сидел молодой человек, склонившийся над миской с какой-то похлебкой. Я испытал облегчение, это был Сарзан. Он продолжал есть, не обращая на меня никакого внимания. Я постучал клювом по рассохшемуся дереву оконной рамы. Звук получился глухой, но достаточно громкий. Сарзан оторвался от своей трапезы и недоуменно уставился на меня. Я впорхнул внутри, едва коснувшись пола, начал трансформироваться. Перья втягивались в кожу, кости удлинялись и перестраивались, возвращая мне человеческий облик. Сарзан вскрикнул и отшатнулся так резко, что упал назад, опрокинув табурет под собой. В мгновение ока он оказался на ногах, выхватив из-за пояса кинжал. Лезвие дрожало в его руке, нацеленное мне в грудь. Я поднял ладони в примирительном жесте. «Тише, Сарзан, это я, Эйдан». В тусклом свете, проникающем сквозь окно, я видел, как расширились его глаза, как дрогнули губы. Наконец он выдавил хриплым шепотом. «Во имя матери Андеры, опусти кинжал», — мягко произнес я. «Здесь только мы. Я не ждал, что вы, как вообще». «Успокойся, Сарзан. Теперь мне под силу перевоплощение в животных. Господин Эйдан, да, он продолжал сверлить меня недоверчивым взглядом. Вы мне сами говорили, что колдуны могут морок навести. А ты молодец, с одобрением улыбнулся я и добавил. Первый раз мы встретились в тот день, когда сюда пришла Азара. Я вылечил Миву и сходил с тобой на рынок. Помнишь, Сарзан медленно опустил руку. Так-так, это вы, да, Сарзан. Думал, глаза обманывают. Это все Нейтар, сказал я. Местным магам такое не под силу. Он подошел ближе и вгляделся в мое лицо. Правда, вы, рад тебя видеть. Ох, что ж я, он засуетился, схватился за какой-то мешок и вытащил потрепанное, но чистое одеяло. Затем махнул рукой в сторону камина, где в закопченном котелке что-то булькало. Вот, укутайтесь и присядьте у огня, господин Эйдан, а я пока найду для вас одежду. Не стоит, остановил его я. Одежда сейчас мне ни к чему. Ну раз так, пробормотал он и, понизив голос, спросил. Господин, вы сюда сами добрались? По небу, дела. Я оглядел барак, навевает воспоминания. Знал, что найду тебя здесь. А куда еще деваться, господин Эйдан? Развел он руками. Тут, как-никак, свое жилище. И то верно, согласился я. Как у тебя дела? Справляюсь помаленьку, слабо улыбнулся он. Жду, когда все закончится. Я и вестей-то не получаю, господин. Только шлю. Как там, Мива? Малые, все хорошо, ответил я. И на поле боя дела идут неплохо. Мы уже заняли кардинские земли. О, встрепенулся Сарзан. Уже там? Да, подтвердил я. Думаю, скоро армия войдет в Карнмир. Даже так, протянул он и спросил настороженно. Господин Эйдан, а что вы здесь делаете? Хочу наведаться к бирдам. Прямо к ним домой. Убить кого-то из них. Вы же прибыли один? Да. Господин Эйдан, а мы точно справимся? Не мы, Сарзан, улыбнулся я. Ты в этом не участвуешь. Как же, не беспокойся, произнес я. Сосредоточься на своем задании. Вы уверены, господин Эйдан, у них хорошая охрана. Одному мне будет проще, поверь. Он понимающе закивал и уточнил. Идете сегодня, с наступлением темноты. Когда последние лучи солнца растаяли за горизонтом, я превратился в стрижа. Взмыв в прохладный вечерний воздух, я отдался потокам ветра, позволяя нести меня над крышами старого города. С высоты не составило труда определить, где обитает самая влиятельная знать. Район пылал, словно россыпь драгоценных камней на черном бархате. Витражные окна и шпили особняков отражали свет тысяч фонарей, создавая иллюзию вечного дня в этом царстве роскоши. Поместье бирдов возвышалось над остальными строениями, подобно горе среди холмов. Спикировав во двор, я спрятался среди кустов. Несмотря на поздний час, поместье дышало жизнью. Слуги сновали между хозяйственными постройками, погруженные в бесконечные дела. У главного входа застыли 5 стражников в начищенных доспехах. Еще 6 методично патрулировали периметр. Я уловил краем глаза движение, почти неуловимую тень справа. Повернувшись, различил гибкий силуэт дымчатого кота, который, припав к земле, медленно приближался ко мне. Его светлые глаза хищно поблескивали, выдавая намерение. Не дожидаясь нападения, я перевоплотился. Перья сменились густой шерстью, крылья обратились мощными лапами. Кот застыл, будто громом пораженный. Его зрачки расширились до предела, шерсть встала дыбом. Я выгнул спину дугой, распушил хвост и издал шипение с рычащими нотками. Он, очнувшись от оцепенения, ответил пронзительным визгом. Я сделал шаг вперед, и этого хватило, дымчатый рванул прочь, развернувшись так стремительно, что когти взрыли землю. Мысленно усмехнувшись, я двинулся дальше и обогнул особняк. У второго входа показались слуги с корзинами в руках. Я терпеливо выждал, пока они скроются в доме, и продолжил свой путь, держась в тени. Посмотрев наверх, заметил приоткрытое окно на 3-м этаже. Очередная трансформация прошла легко, словно смена одежды. Черная кошачья шерсть истаяла, уступая место гладким перьям, и вот я уже снова парил в воздухе. Ловко проскользнув в щель, я оказался внутри. Комнатушка встретила меня теснотой. Убранство соответствовало размерам. Узкая койка, притиснутая к стене, парочка табуретов да щербатый комод. Комната прислуги, мелькнула догадка. Только им в этом роскошном доме могли отвести такой убогий угол. Подлетев к двери, я внимательно осмотрел ее. Слишком плотно закрыто. Пришлось принять человеческий облик и потянуть за ручку. Дверь податливо открылась. Вновь обратившись птицей, Я бесшумно полетел по коридору. За пределами каморки особняк Бирдов выглядел так, как и положено. Расписанные потолки терялись в вышине. Стены украшали гобелены с геральдическими символами древнего рода. Хрустальные люстры, похожие на застывшие водопады, заливали пространство мягким серебристым светом. Я продвигался все дальше, прислушиваясь к каждому звуку, и застыл посреди очередного зала, когда до меня донеслись голоса. Сосредоточившись, обострил слух. Звуки стали отчетливее, словно говорившие находились рядом. Ганнир. Бесшумно скользнув к винтовой лестнице, я короткими перелетами добрался до площадки второго этажа. В просторном холле стояла стража, изящная женщина в темном платье и Ганнир собственной персоной. «Господин, прошу вас», — произнес стражник, — «вам необходимо вернуться в комнату, пока мы все не проверим. Я, по-твоему, дитя малое, за которым нужен присмотр?» «Господин, артефакт не срабатывает просто так», — стоял на своем стражник. «В доме был посторонний». «Что?» — удивился я. «Меня заметили, опять кто-то из болванов забыл нацепить дурацкий браслет», — рявкнул Ганнир. «Разбирайтесь с прислугой, а меня оставьте в покое. Мы должны убедиться, что вы находитесь в полной безопасности». Ганнир медленно выдохнул и процедил сквозь зубы. «Но ведь сейчас в доме никого нет, артефакт сработал на короткий промежуток. Ты же понимаешь, что это какая-нибудь безмозглая кухарка сняла и надела браслет обратно. Господин, ваш отец дал четкие, да мне наплевать». Теперь картина прояснилась. В поместье использовались охранные артефакты, реагирующие на тех, кто не носил специальные браслеты. Когда я принял человеческий облик в комнате прислуги, система мгновенно засекла чужака. В звериных и птичьих обликах я, видимо, оставался невидимым для магии, иначе тревога не утихла бы. «Идите», — впервые заговорила женщина, обращаясь к страже. «Не нужно его провожать, он дойдет сам». Стражники не стали дожидаться очередной вспышки гнева и, отвесив поклоны, поспешно удалились. «Чего ты здесь раскомандовалась?» — недовольно спросил Ганнир. «Это мой дом, а не твой. Главой по-прежнему остается твой отец», — произнесла она. «Сделай то, о чем тебя просит. Я сижу здесь, как собака на привязи. У тебя есть все необходимое. Ты должен слушать. Не смей мне указывать». Его крик эхом отразился от стен. «Ты мне не мать». Память услужливо подсказала. Родная мать Ганнира покинула этот мир 15 лет назад. Значит, эта женщина была всего лишь очередной избранницей Рагнира, последней в длинной веренице женщин, согревавших его постель. «Я даже не знал ее имени». «Хорошо», — сказала она, — «я не посмею тебе указывать. Однако скоро твой отец вернется, и отвечать перед ним будешь сам. Чтоб ты знал, он был очень зол, когда отправился к верховному магу. Подумай о последствиях». Она резко развернулась и зашагала прочь, не дав Ганниру вставить ни слова. «Сука!» – прошипел он, когда ее шаги стихли за углом. «Родишь еще одного бесполезного ублюдка, и тебе найдут замену». Слова Ганнира заставили меня задуматься о кое-чем важном. Даже во время нашей первой встречи, на осеннем балу, Рагнир был без поры, видимо, уже тогда искал себе новую даму. Наверное, с момента смерти жены он успел заделать десяток бастардов. Будет ли кто-нибудь мстить за него, сомнительно. Рагнир был слишком чистоплотен, чтобы подпускать их ближе положенного. Убивать незаконнорожденных нет смысла, подумалось мне. Они не имеют к деяниям бирдов никакого отношения. Ганнир зашагал через холл, чеканя шаг по мраморному полу. Я последовал за ним тенью, держась на безопасном расстоянии. Миновав длинную череду комнат, он свернул направо, где у дверей дежурили двое стражников. «Прочь отсюда, господин, позвольте», — начал был один из них, опешив. «Вон отсюда, оба», — рявкнул Ганнир. «Хватит торчать под моей дверью, но приказ, задержитесь еще на секунду, и пожалеете, что появились на свет». Стражники переглянулись и поспешно удалились. Ганнир распахнул массивную дверь, ворвался в комнату и с грохотом захлопнул ее за собой. «Пришло время действовать». Я огляделся, перевоплотился в человека, резко распахнул дверь и ступил за порог. «Кто разрешил входить без стука?» — гаркнул Ганнир. Обернувшись, он увидел меня и затих. Стоило отдать ему должное, он быстро оценил ситуацию и выбросил руку вперед, целясь прямо в меня. Я легко ушел от маленького, но стремительно летящего огненного шара, который пролетел сквозь дверной проем и разбился о каменную стену в коридоре. Я сократил дистанцию между нами, и в тот же миг Ганнир выхватил кинжал. Он нанес молниеносный удар, но сталь рассекла пустоту. Я стиснул его горло и с силой впечатал в шкаф, Кинжал звякнул об пол. Ганнер судорожно выдохнул, будто из него разом вышибло весь воздух, и вскинул глаза, в них плескался первобытный ужас загнанного зверя. «Ты!» – просипел он, явно узнав меня. Медленно, очень медленно я сжал пальцы. Ганнер отчаянно забился в моей хватке, царапая ногтями руку, молотя ногами воздух. Он попытался сотворить магию, но огонь лишь обжег мне кожу. Я молча смотрел в его лицо, наблюдая, как жизнь постепенно угасает в помутневших глазах. Несколько долгих секунд, и Ганнер обмяк. Пульс исчез. Я сжал напоследок его шею, сломав позвонки, а затем разжал пальцы, позволив ему рухнуть к моим ногам безжизненной грудой. Странно, но я не ощутил того триумфа, той радости возмездия, что переполняло меня после смерти Дэна. Сейчас была лишь холодная уверенность в правильности содеянного, словно вычеркнул еще одно имя из списка должников. «Вот и все, Ганнер, вот и все». Глава 26. Рагнер поморщился от протяжного свиста очередного магического прибора. Дом верховного мага напоминал не жилище, а беспокойный улей, где каждый предмет словно соревновался за внимание. Артефакты заполняли собой все пространство, превращая комнаты в подобие шкатулки фокусника. Серебристый шар у окна то и дело вспыхивал голубоватым светом, играя тенями на стенах. На массивном дубовом столе поблескивал хрустальный многогранник, время от времени роняя в тишину едва уловимый гул. Даже старинные напольные часы, казалось, тикали не как положено, а словно переговаривались с десятком других приборов на замысловатом языке щелчков и звонов. Рагнер невольно повел плечами. Будучи магом, он прекрасно понимал ценность этих изобретений, но сейчас их назойливое присутствие действовало на нервы особенно сильно. Адам, при всем своем величии стихийника, питал какую-то болезненную страсть к артефакторике. В иной день Рагнер мог бы оценить изящество некоторых механизмов, но только не сегодня, когда каждый неожиданный звук заставлял его вздрагивать. Медный диск на стене вдруг ожил, издав пронзительную трель. Рагнер стиснул кулаки. Как вообще можно сохранять рассудок в этом хаосе звуков и магических всплесков? Адам неспешно разлил темный эль по кубкам, янтарная пена шапкой легла на поверхность. Протянул один Рагнеру, но тот лишь качнул головой, продолжая мерить шагами комнату. «Присядь, друг», — Адам говорил мягко, словно успокаивал норовистого коня. «Изматывать себя бесконечной ходьбой — не лучший способ справиться с напряжением». «Напряжением?» — Рагнер резко обернулся. «Это не напряжение, Адам. Это пустота, выжженная дотла земля. Они забрали у меня старшего сына». Адам отпил эля, задумчиво глядя в пространство перед собой. «Послушай, может, мы торопимся с выводами? Бирвик ведь всего лишь передал кольцо. Они могли снять. Хватит». Кулак Рагнера с грохотом обрушился на стол, заставив один из артефактов тревожно загудеть. Он ясно дал понять, что сделал с Дэном. «Это падаль. Это Костволковское отребье». Адам поставил кубок, по его лицу пробежала тень. Никто не мог предвидеть, что Костоправ выживет. «Я...» Рагнер чуть не задохнулся от ярости. «Я трижды велел убедиться, что он мертв. Трижды. Десятки солдат видели, как его накрыло огнем и размазало по стене. После такого не выживают. Сборище отбросов. По докладу командиров, когда он объявился, на нем не было ни царапины», — заметил Адам. «Возможно, это как-то связано с мраком. Хотя я не слышал, чтобы мракотворцы могли исцелять подобные раны. Какая разница?» Костволк продемонстрировал мрак, спокойным тоном произнес Адам. «Если ты не забыл, он еще и маг, он уникум. Такого история не знала. И что с того? Мы обязаны отнестись к этому со всей серьезностью. Возможно, ватрийцы открыли новое направление магии. Они ведь сумели уничтожить всех наших небесных стихийников в последних боях. Я не намерен тратить время на догадки. Рагнер, я понимаю твою утрату, но в последние дни, если ты позвал меня сюда читать нравоучения, я уйду сейчас же». Адам примирительно вскинул руки. «Хорошо, давай говорить о деле. Просто сядь, прошу тебя». Рагнер недовольно поджал губы, но все же занял кресло. Адам сел напротив и произнес. «С Клинкараком у нас сложности. Будто я не знаю. Они не ответили ни на одно письмо. Пока ты был занят, Аркист отправил к ним людей. И, еще ничего не ясно. Надеюсь, скоро от них будут вести. Пустая трата времени», — процедил Рагнер. «Мы оба знаем, что поддержки от них больше не будет. Слабаки и трусы. Не стоит торопить события. Подождем». Внезапно Рагнер ощутил жар на запястье, магический браслет запульсировал. Несколько мгновений, и жар исчез так же внезапно, как появился, но послание было недвусмысленным. В доме чужак. Рагнер резко вскочил, и Адам подался вперед. Что стряслось? Браслет. Кто-то проник в мой дом. Рагнер машинально потер запястье. Сигнал был коротким, но четким. Возможно, кто-то из прислуги. Прислуга вышколена. Может, гости? Нужно проверить дом. Рагнер, я возвращаюсь. Как скажешь. Давай продолжим разговор у тебя. Они молча вышли на улицу. Перед домом ждала карета, массивная, отделанная темным деревом и серебром. Они разместились внутри, и лошади тронулись. Карета миновала внешние ворота поместья. Проехав всего несколько домов, возница свернул с дороги, во владение семьи Бьерт, и в этот момент браслет снова запульсировал. Сомнений больше не осталось, в доме определенно был незваный гость. «Стой!» Рагнер забарабанил по деревянной перегородке. «Стой!» Экипаж резко замер. Не дожидаясь, пока возница откроет дверцу, он распахнул ее сам и выскочил наружу. Он ринулся к парадному входу, игнорируя встревоженный голос Адама. Достигнув дверей, заметил Тейра, начальника охраны. «Господин Рагнер, мы уже обследуем дом», тут же заговорил тот. «Мы получили сигнал, но похоже на ложную тревогу. Никто не пересекал периметр, все входы под наблюдением. Люди проверяют каждую комнату, каждый закоулок. Где Ганнер?» «В спальне, полагаю. Мы сразу отправили его туда, как только». Рагнер не дослушал и ворвался в особняк, едва не сбив молоденькую служанку с подносом в руках. Сердце колотилось где-то в горле, пока он взлетал по широкой лестнице, перепрыгивая через ступеньки. На площадке второго этажа столпились стражники. Один из них первым заметил Рагнера и шагнул навстречу. «Господин Рагнер, мы попросили господина Ганнера вернуться в спальню, сейчас проверяем Севе». Рагнер оттолкнул говорившего на полуслове. Пронесся через просторный холл и, запыхавшись, замедлился. Чем дальше он шел, тем осторожнее становилась его поступь, словно предчувствие неминуемой беды заставляло оттягивать момент встречи с неизбежным. Он миновал длинный коридор, и тут его сердце пропустило удар, дверь в комнату сына была приоткрыта, полоска света падала на темный пол. Впервые за долгие годы он познал настоящий страх. Время словно застыло, когда Рагнер достиг дверного проема. В неверном свете ламп он увидел обнаженную фигуру мужчины, а у его ног – распростертое тело Ганнера. Незнакомец медленно обернулся, и мир рассыпался на острые осколки реальности. Эйдан Костволк, Костоправ, живой, здесь. Тот, кого он должен был отправить в могилу, стоял в спальне его младшего сына, а сам Ганнер. Эйдан метнулся вперед змеиным броском, но пальцы Рагнера уже чертили в воздухе невидимые линии. Все чувства, все мысли, вся раздирающая душу боль, все схлынуло, оставив лишь кристальную, ледяную ясность. Тело само вспомнило то, что впиталось за годы тренировок. Заклинание сорвалось с кончиков пальцев, и порыв ветра отшвырнул противника назад. Сейчас существовала только одна цель – убить врага. Все остальное подождет. Глава 27. Мир застыл на одно мгновение, а затем невидимая сила подхватила меня и швырнула к стене. От удара в глазах помутнело. Я заставил себя вскочить на ноги и, повинуясь чутью, перекатился влево. Там, где я только что стоял, воздух расколола молния. Ослепительно белая дуга прочертила пространство, оставляя за собой терпкий запах озона. Грохот ударил по ушам так, что сердце пропустило удар. Вторая молния полыхнула справа, третья – слева. Комната наполнилась разрядами и вспышками. Я бросился назад и прыгнул. Локти врезались в оконную раму, дерево треснуло, стекло разлетелось острыми осколками. Миг я парил над землей, а затем началось мое превращение. Вместо рук распахнулись крылья, подхватывая потоки воздуха. Я почти забыл, что Рагнер был не просто главой дома, но и стихийником высшего порядка. В замкнутом пространстве, среди каменных стен, биться с опытным магом было тяжело, и все же я не мог отступить. Не сейчас, когда шанс избавиться от него был так близко. Я взлетел выше и заметил очередное приоткрытое окно на втором этаже, сложил крылья и нырнул к нему как стрела, выпущенная из лука. В последний момент погасил скорость и проскользнул в узкую щель между створками. Комната встретила меня полумраком и запахом старых фолиантов. Это была не спальня, а кабинет. Вдоль стен тянулись бесконечные ряды книжных полок, у дальней стены возвышался массивный дубовый стол, а каменный пол устилали толстые ковры. Вернувшись в человеческий облик, я прислушался. Тишину разорвали далекие крики, тревога поднята. У меня было совсем немного времени, прежде чем коридоры наполнятся стражей. Я скользнул к массивной двери, потянул за ручку и ощутил сопротивление петель. Дверь подалась с предательским скрипом, и в тот же миг молния расколола дерево. Набрав полные легкие воздуха, я одним движением выпрыгнул в коридор, перекатившись по холодному камню. Пространство вспыхнуло ослепительным светом, Рагнер выпустил сразу две молнии, но я был уже не там, где он ожидал. Я увидел его в десятках метрах впереди, бросился к нему, двигаясь рваным зигзагом. Молния ударила совсем рядом, заставив резко сменить направление. Расстояние между нами сокращалось. Внезапно я увидел, как изменился воздух вокруг Рагнера, легкое искажение, почти незаметное дрожание, выдающее силу стихийного заклинания. Я был готов, едва почувствовав первое давление воздуха на коже, метнулся к стене и намертво вцепился в каменный выступ. Яростный вихрь обрушился на коридор, масляные светильники тут же попадали на пол, стало темно. Ветер какое-то время ревел вокруг меня, пытаясь оторвать от спасительного выступа, а потом резко стих. Оттолкнувшись, я прыгнул. До Рагнера оставались считанные шаги, когда воздух вновь сгустился. Но теперь что-то было иначе. Меня подхватил вихрь такой силы, что сопротивление стало бессмысленным. Поток воздуха ударил снизу, подбросив тело, словно сухой лист. Рагнер упал на пол, и меня пронесло над ним далеко вперед. Болезненно приземлившись, я прокатился по полу и врезался в стену. Вдруг раздался голос: «Рагнер, замри». В следующую секунду в мою сторону понесся огненный вал. Пламя с неестественной скоростью заполняло все пространство, пожирая воздух, превращая коридор в огненную печь. Я кинулся в сторону, туда, где должна быть дверь. Однако огонь оказался быстрее. Волна пламени накрыла меня целиком. В первый миг я не почувствовал ничего, кроме раскаленного дыхания стихии, а затем пришла боль. Защитный знак имгли на моем теле продержался жалкий миг. Огонь жадно пожирал волосы и кожу, каждый нерв превратился в раскаленную проволоку. Сквозь огненную пелену я различил дверной проем. Собрав остатки сил, бросился к нему. Я врезался в дверь всем телом, чувствуя, как она поддается под моим весом и силой Нейтера. Пламя прорвалось следом за мной, и я метнулся к стене, направив потоки целительской энергии во все участки тела. Судорожно вздохнул, когда первая волна боли отступила. Воздух, наполняющий легкие, больше не обжигал, и это ощущение было подобно глотку ледяной воды в пустыне. Сознание прояснилось достаточно, чтобы я смог оценить ситуацию и понять очевидное. Этот огонь создал необычный маг. Такой мощью мог обладать лишь один человек, Адам Халибнев, верховный маг Ойкхилда. Та женщина в холле. Она упоминала, что Рагнер отправился к нему с визитом. Значит, он вернулся сюда не один. Огненный шторм прекратился так же внезапно, как начался. За дверью раздался исступленный крик Рагнера. Где его останки, где он? Медлить было нельзя. Я попытался встать и неожиданно понял, что мое тело мне не повинуется. Словно невидимые цепи сковали каждую мышцу, каждый сустав. Я не мог шевельнуть даже пальцем. Ритуальная магия. С отчетливой ясностью понял я, как быстро. За дверью раздался тихий свист, звук, с которым воздух врывается в пустоту. Я знал, что последует дальше. Огонь двигался в мою сторону, словно живое существо. Я снова попытался дернуться, но тело не поддалось, и тогда я интуитивно обратился к Нейтеру, сконцентрировал первозданную силу в груди и выпустил ее резким толчком во все стороны, задав одну цель – выжечь чужеродную магию. Проклятие мгновенно отступило, огонь успел опалить правую часть тела. Когда я выпрыгнул наружу через окно, я не рискнул трансформироваться с ранами и приземлился на мягкую, вскопанную клумбу. Прижавшись к земле, исцелил ожоги, и только тогда призвал образ птицы. Едва завершив превращение, оттолкнулся и взлетел. В тот же момент из окна вырвались молнии. Они палили в разные стороны, туда, куда я мог побежать по земле. Я сделал круг над домом и, помедлив, улетел прочь. Я слишком расслабился, позабыв об элементарной ритуальной магии. Ритуальщики никогда не появлялись на поле боя, потому что там от них было мало толку, однако сейчас проклятие чуть не лишило меня жизни. Адам был слишком искусен во всех аспектах классической магии, он мог снова застать меня врасплох. Я почувствовал легкий укол досады из-за своей неосмотрительности, но потом понял, сегодня удалось добиться многого. Рагнер, несомненно, усилит защиту и будет готов к новым атакам. Пусть так, я не отказывался от своей цели, напротив, она стала еще яснее. Пусть он живет в страхе, гадая, когда и откуда придет следующий удар. Пусть каждый день для него станет пыткой, наполненной паранойей и ожиданием. А когда момент настанет, я завершу начатое. Обратившись в стрижа, я поднялся над ночным городом. Тьма укрывала меня своим плащом, пока я летел к бараку. У порога принял человеческий облик и толкнул рассохшуюся дверь. Услышав скрип петель, Сарзан мгновенно вскочил, напряженный, как струна. «Господин Рейдан, как вы? Про это место кто-нибудь еще знает?» — спросил я, игнорируя вопрос. «Нет, если только Шепелявый». «Кто?» «Травник», — ответил он. «Помните?» «Да припоминаю», — произнес я. «И все, из местных здесь никто больше не бывает. Стража тоже не появлялась?» «Нет, господин», — покачал головой Сарзан. «Барак давно заброшен». «Слушай внимательно», — произнес я. «Скоро весь город загудит. Каждую щель будут проверять. Начнут трясти всех подряд. Господин, так вы достали бьердов?» «Только младшего», — ответил я. «Избавься от всего лишнего. Любые бумаги, пергаменты, все в огонь». Сарзан кивнул и тут же принялся за дело. Одно за другим полетели в камин письма и заметки. Добротный кафтан он сменил на потрепанную холщовую рубаху, перепачканную сажей. Тяжелый кошель с монетами исчез под прогнившей половицей. Кое-что он и вовсе вынес за барак, схоронив в куче мусора. «Вроде все, господин Рейдан», — сказал Сарзан, оглядев комнату. «Хорошо, я немного понаблюдаю за тобой снаружи, потом улечу. Постарайся лишний раз ни с кем не пересекаться». «Я уже наученный», — улыбнулся он. «Ну да», — вернул улыбку я. «Все никак не могу свыкнуться с этой мыслью. Значит, мне здесь оставаться?» «Да», — сказал я. «Город ты сейчас в любом случае не покинешь. Надеюсь, повстречаемся, когда все закончится, господин», — вздохнул он. «Обязательно», — твердо произнес я. «По возвращению получишь титул благородного». Его глаза расширились от изумления. «Что? Как?» «Я договорился, Сарзан. Как закончишь с заданием, перестанешь ходить простолюдином. Главное, не наделай глупостей». «Господин, я даже не знаю». «Ну все, пора идти», — сказал я и хлопнул его по плечу. «Держись, осталось недолго». «Да», — выдохнул он, часто закивав. «Спасибо вам, господин Рейдан». Я снова улыбнулся напоследок, вышел за дверь и обратился в птицу. Отыскал самое высокое здание поблизости и устроился на крыше. Город постепенно наполнялся тревожным гулом, несмотря на поздний час. Обостренный слух улавливал все больше криков и топота. Перелетев к жилым кварталам, я увидел, как стражники выволакивают людей на улицы, их выстраивали вдоль стен, допрашивали, обыскивали жилища. Затем вернулся к бараку Сарзона и продолжал наблюдать за происходящим. За пару часов никто так и не приблизился к его укрытию. Я понимал, даже если стража нагрянет к нему, вряд ли кто-то что-то заподозрит. Он выглядел как обычный беспризорник в лохмотьях, коих десятки на улицах. Однако чувство ответственности не позволяло улететь сразу. Слишком многим рисковал этот паренек ради меня и общего дела. Просидев несколько долгих часов и убедившись, что опасность миновала, я расправил крылья и взял курс на восток. Глава 28. Голоса сменяли друг друга, как волны, разбивающиеся о скалистый берег. Рагнер слушал их молча, не вникая. Все они твердили одно и то же. Глава королевской стражи, прямой, как клинок, докладывал первым. Его голос звенел уверенностью, когда он перечислял расставленные блокпосты, мобилизованные отряды и разосланные патрули. Рассвет еще не коснулся горизонта, когда явился начальник охраны. Его отчет был короче, но столь же бесполезен. Следом явился глава городской стражи, весь пропахший потом, будто лично обыскал каждое строение. «Мы проверяем все подвалы, чердаки и сараи в городе. Он не сможет затеряться». Рагнер ощутил, как что-то холодное поднимается изнутри. Они не понимают. Никто из них. Костволк уже далеко. Он чувствовал это. Когда пришли градостроители и его заместитель с планами подземных ходов, терпение Рагнера иссякло окончательно. «Вы думаете, я идиот? Заваливаетесь ко мне со своими пустыми обещаниями, в то время как убийца моего сына уже за много лик от города». Градостроитель, худой, с длинными, как у птицы, пальцами, побледнел. «Господин Рагнер, мы лишь хотели». «Вон», — рявкнул Рагнер, вскакивая. «Вон отсюда, все вон». В те часы, когда он оставался один, особняк наполнялся отголосками ярости. Хрустальная ваза, подарок эльфийского благородного, разлетелась о стену. Свитки и карты были сметены со стола одним движением руки. Стул, разбито дверной косяк. Ганнер был мертв. Ничто больше не вернет его сына к жизни. Слуги унесли тело, Даже не дожидаясь приказа, Рагнир не нашел в себе сил взглянуть на него еще раз. Когда пришла весть о смерти Дэна, Рагнир тоже был в бешенстве. Он жаждал возмездия, требовал крови, рвался в бой сам, подобно зверю, у которого отняли детеныша. Но та смерть пришла на поле брани, вдали от дома, почти абстрактная, обращенная в послание с траурной печатью. Теперь же смерть проникла в его родные стены, просочилась сквозь камень и стражу, и Рагнир ощутил то, о чем прежде не смел помыслить, бездонную пустоту, затягивающую, как трясина. «Я остался без наследника», — произнес он в гулкую тишину покоев, и эти слова словно выдернули его из оцепенения. «Род прервется, дом Бирдов угаснет, как угасает свеча, не оставив после себя ничего, кроме воспоминания и дыма. Все, что строилось поколениями, рассыплется прахом». Мысль о бастардах вспыхнула и тут же померкла. Нет, немыслимо. Он не доверит власть над домом незаконнорожденному отпрыску. Так благородный род не продолжают, а оскверняют. Так кровь не очищают, а мутят. Нужна новая жена, нужен новый наследник. Но где отыскать достойную? В Уикхилде есть знатные семейства с дочерьми на выданье, однако их кровь, пусть и благородна, все же недостаточно древняя и влиятельная. Может, стоит обратить взор на эльфийские земли? Младшая дочь короля Лаубиена. Согласится ли он, что можно предложить ему взамен? Он прикрыл глаза, взвешивая варианты, просчитывая ходы, словно игрок в кости, которому выпала самая несчастливая комбинация. Тихий стук в дверь выдернул Рагнира из омута мыслей. Он не ответил, но дверь все равно отворилась. На пороге застыл Адам. Рагнир коротко качнул головой, жестом предлагая ему войти. Адам вошел и опустился в кресло, не сводя с него испытующего взгляда. «Как ты? Есть новости?» «Костволк ушел», — сказал Адам после недолгого молчания. «Мы проверили все пути, но он словно растворился. Кто бы мог подумать? Я не уверен, но, кажется, он может очень быстро преодолевать большие расстояния. О чем ты? Его магия. Ты ведь сам сказал, что он сначала выпрыгнул в окно, а затем за считанные секунды пробрался в кабинет Дэна. И, человеческое тело на такое не способно. Говори яснее. Возможно, он умеет летать. Что? Он был совершенно голый, действовал в одиночку. Значит, для этого есть причины. Думаю, он и достал наших стихийников в небе. Всего лишь предположение. Да, предположение, однако оно сделано не на пустом месте. Я уже говорил, Костволк не просто мракотворец, он овладел какой-то скрытой силой. Он развеял мое проклятие чуть ли не за миг. В любом случае, мы отправили наших лучших следопытов. Плевать на этих следопытов. Если нельзя найти самого гаденыша, нужно взять всех, кто ему помогал. Всех, кто знал его. Всех, кто хоть раз подал ему руку. Адам нахмурился. Что ты предлагаешь? Найти и схватить всех, с кем этот выползень водил знакомство. Всех его друзей, всех слуг, когда-либо прислуживавших ему. Голос Рагнира креп с каждым словом. И немедленно арестовать его наставника из академии. Этого как его, Ингвара. Выбить из него все, что он знает. Адам резко поднялся, сверкнув глазами. Ты в своем уме? Ингвар верно служил и служит Уикхилду. То, что Костоправ обучался у него в академии, ничего не значит. Ничего не значит? Рагнир подался вперед, угрожающе понизив голос. Мой сын мертв, а ты говоришь, ничего не значит? То, что ты предлагаешь, безумие, и ты это знаешь. Я знаю только одно. Тот, кто убил моего сына, должен ответить. Он и все, кто ему помогал. А если никто не помогал, если это была месть одного человека? Рагнир отвернулся, не желая слышать очередные предположения. Теперь слушай меня внимательно. Адам подошел ближе, в его голосе зазвучала сталь. Отныне ты не выйдешь из особняка без охраны из 10 магов. Никаких выездов без крайней необходимости. Никаких появлений на публике. Ты осмеливаешься отдавать мне приказы? Тихо спросил Рагнир. Я пытаюсь сохранить тебе жизнь. Костволк убил Ганнира, преодолев все твои защитные рубежи. Как думаешь, насколько сложнее ему будет добраться до тебя? Рагнир застыл в долгом молчании, уставившись в пустоту перед собой. Ты меня слушаешь? Не выдержал Адам. Я этого так не оставлю, прошептал он наконец. Не оставлю, клянусь кровью всех бирдов. Тебе нужно успокоиться и поразмыслить. Довольно, мне надоел этот разговор. Адам поглядел на него так, словно видел впервые, и, не проронив больше ни слова, покинул спальню. Рагнир медленно выдохнул и опустился на край стола. Вдруг снова пришла мысль, острая как кинжал. Он остался один. Совершенно один. Жена умерла, не пережив зимней лихорадки. Дэн сложил голову на восточной границе. Теперь Игнир. Никого не осталось. Никого, кто носил бы его кровь с гордостью. Рагнир жаждал выплакаться, но слезы не приходили. Что-то иссохло в нем давным-давно, обратившись в холодный пепел. Он вспомнил лицо Гоннира в детстве, светлое, с ямочками на щеках, когда тот заливался смехом. Как давно он перестал замечать эту улыбку. Когда последний раз говорил с сыном не о делах дома, не о политике, не о врагах, а просто говорил. На мгновение нечто похожее на раскаяние шевельнулось в глубине души, но тут же потонуло в привычной ярости. Нет, все, что он делал, было единственно верным. Очередной стук в дверь нарушил тишину. Раздался голос слуги. «Господин Рагнир, к вам прибыл господин Вальмиор Хафред». Вальмиор, пожалуй, единственный, кого он мог назвать другом, насколько это слово вообще применимо к таким людям, как они. «Пусти его», — вяло отозвался он. Через несколько минут Вальмиор вошел в спальню. В отличие от других, в его глазах читалось что-то похожее на тень сочувствия. «Рагнир», — кивнул он, — «я был за городом». «Пришел», — как только узнал, он прикрыл за собой дверь и подошел ближе. Несмотря на лишний вес, его шаги были тихими, выверенными, как у человека, привыкшего ступать осторожно и незаметно. «Прими мои соболезнования. Это тяжелая утрата для всего Ойкхилда». «Не для Ойкхилда», — сухо поправил его Рагнир. «Для меня. Всем остальным плевать». Вальмиор не стал спорить и спросил. «Что ты намерен делать?» «Что я намерен?» Процедил Рагнир сквозь стиснутые зубы. «Мы сотрем род Коствволков с лица земли. Каждого, кто носит эту фамилию. Что ж, для начала нужно дождаться ответа из Клинкарака. Необходимо подготовиться к возможному столкновению у границ Карнмира. Сейчас не время для...» Рагнир обрушил кулак на столешницу. «Пусть этот Клинкарак во тьме вечной скитается. Мы соберем все наши силы. Я хочу видеть земли Ватриитана в огне. Мы все должны мыслить стратегически. Мы не можем. Я прекрасно знаю, что мы можем», — оборвал его Рагнир. «Соберем все силы и уничтожим их. Каждый ватриец заплатит за смерть моих сыновей. И чего нам это будет стоить? Ты хотя бы представляешь масштабы? Не учи меня воевать». «Ясно», — покачав головой, произнес Вальмиор. «А ведь Малей предупреждал нас о возможном ответном ударе». «Что ты сказал?» Вальмиор встретил его взгляд, не отводя глаз. «Я сказал, что, возможно, стоило ожидать ответного удара». «Ты оправдываешь?» «Я пытаюсь найти выход», — ответил Вальмиор, сделав глубокий вдох. «Может, сейчас самое время для переговоров. Костоправ потерял отца, ты потерял сыновей. В конце концов, именно ты приказал уничтожить семью Коствволков при вторжении в волноломные земли. Теперь вы квиты. Если донести до них эту мысль, то...» «Квиты?» Рагнир выплюнул слово так, словно оно обожгло ему язык. «Я не ослышался. Мы могли бы передать ватрийцам предложение о...» Рагнир не дал ему закончить. В гробовом молчании он поднялся, схватил статуэтку всадника и замахнулся. Вальмиор лишь в последний момент успел отклониться, статуэтка пролетела в сантиметрах от его плеча и ударилась в стену. «Испугался, что и до тебя доберутся», — взорвался Рагнир. «Трус, ты сошел с ума от горя, и в этом безумии ты погубишь все, что осталось. Убирайся из моего дома», — взревел Рагнир, хватая со стола тяжелый подсвечник. Вальмиор не стал дожидаться, когда тот полетит в его сторону. Он стремительно покинул спальню, с грохотом закрыв за собой дверь. «Предатели! Сборище предателей!» Не успел он перевести дух, как из коридора донесся робкий голос слуги. «Господин Рагнир, что еще?» Дверь слегка приоткрылась. Прибыл отряд магов, посланных господином Адамом Халибнефом. «Пусть дежурит на улице, так им и передай». «Слушаюсь, господин». Слуга хотел было уйти, но Рагнир остановил его. «Подожди, что там с Ганниром?» «Омовение завершено, тело господина Ганнира уже облачили в погребальные одежды. Если желаете, солнцепровождение можно провести уже сегодня, пока светило не скрылось. Мастера погребальных ритуалов ждут в гостевой комнате». «Нет», — выдохнул Рагнир, — «завтра в полдень. Сегодня я не готов. Как пожелаете, господин». «Могу идти?» «Иди». Следующий день пронесся как в тумане. Погребальный обряд, как и положено, когда отца настигает горе хоронить собственное дитя, прошел в строгой уединенности. Лишь мастера погребальных ритуалов стали свидетелями последнего прощания, что делало одиночество Рагнира еще более пронзительным. Он надеялся, что жгучий комок в груди со временем начнет таять, но ненависть с каждым часом лишь крепла, словно вызревающий в темном подвале яд. Лишь богам ведомо, Каким усилием воли он сдержал крик, рвущийся из горла, когда землю бросали на лицо Ганнира. Никто не осмелился тревожить его покой в последующие дни, не заходил с визитами, не присылал посыльных с вестями. Одним утром, не выдержав гнетущей тишины, Рагнир велел служанке позвать Файмира, слугу, отличавшегося особой расторопностью. Когда его фигура возникла на пороге спальни, Рагнир отрывисто бросил: «Отправляйся к Аркисту, предупреди о моем визите и выясни, когда он сможет меня принять». Файмир кивнул, почтительно склонив голову. «Будет исполнено, господин». Файмир вернулся к подаче завтрака. Рагнир едва притронулся к дымящейся яичнице, когда тот появился в дверях обеденного зала. «Господин Рагнир, господин Аркист покинул Гелим». «Что?» – нахмурился Рагнир. «Куда он уехал и когда?» «Слуги лишь сказали, что он покинул Гелим позавчера, господин. Я выяснил, что он улетел на Ивалиске, и не сказал, когда вернется». «Нет, господин». Рагнир затих на миг, а затем резко ударил по столу, опрокинув бокал и заставив Файмира вздрогнуть. «Твою ж мать, Аркист не мог уехать из города в такой момент просто так. Значит, ответ из Клинкарака уже пришел, и он отправился на переговоры с ватрийцами, иначе и быть не могло. И ведь никто не предупредил». «Соним», — подозвал он другого слугу. «Да, господин, вели приготовить ивалисков и охрану к полету». «Куда именно отправляетесь, господин Рагнир?» «В Карнмир». Глава 29. На протяжении всего полета я следил за главным трактом, где, подобно ручьям, стекающимся в реку, тянулись воинские колонны. Черные точки пехоты, отряды конницы, длинные хвосты обозов – все стремилось в Карнмир. Ойкхилд не просто готовился к очередному столкновению, он готовился к решающей битве. Невольно я вспомнил Рани. Мы совсем недолго пробыли вместе, но пережили столько, что хватило бы на целую жизнь. Сражались плечом к плечу, одолели бескрайний Лаушский пролив, ступали по землям вампиров и эльфов. С тех пор словно минула вечность. Интересно, где он сейчас? Его воинская часть стояла на западе, недалеко от моря, но теперь, когда каждый маг был на счету, его могли призвать снова. Сердце кольнуло тревогой. Что если судьба столкнет нас на поле боя лицом к лицу? Обдумать эту мысль я не смог, потому что вдали показались восточные земли Карнмира. Еще издалека я различил очертания нашей армии. Значит, дошли, пронеслось в голове. Я снизился по спирали, высматривая знамена командования. Штабной шатер выделялся среди прочих, больше, выше, с развивающимися флагами по углам. Коснувшись земли перед входом, я перевоплотился, ощущая, как перышки и полые кости уступают место человеческой плоти. Караульные вздрогнули, хватаясь за оружие. «Спокойно, мужики», — произнес я, поднимаясь на ноги. Их удивление растаяло быстрее, чем я ожидал. Видимо, слухи о моих превращениях давно разлетелись по лагерю. «Добрый день, господин Рейдан», — почти хором выдохнули они, вытягиваясь по струнке. «Господин Викт, у себя, у себя, у себя», — донесся голос из шатра.